Особенно запомнилась мне одна песня. Вот она как звучала. Как велел царь-батюшка звать красных девиц, красных девиц всех до одной. И подходит на поклон краснодевица, краснодевица нераскрытый розан. Ты скажи мне, свет краснодевица, есть ли в горнице твоей кошка-зверь? Отвечает царю краснодевица, краснодевица нераскрытый розан. Нету, царь, нету кошки-зверя у меня. Ох ты, краснодевица, сестрица моя! Сокрушаюсь я всею душенькой. Жаль, что нету у тебя кошки-зверя. И велит отрубить девице голову. Тут подходит на поклон краснодевица, краснодевица золота коса. Ты скажи мне, свет краснодевица, есть ли в горнице твоей кошка-зверь? Отвечает царю краснодевица. Есть, царь-батюшка, есть у меня кошка-зверь. Ох ты, краснодевица, сестрица моя! Сокрушаюсь я всею душенькой. Жаль, что есть у тебя кошка-зверь. И велит утопить девицу в реченьке. Тут подходит на поклон краснодевица, краснодевица с соболиная бровь. Ты скажи мне, свет краснодевица, есть ли в горнице твоей кошка-зверь? Отвечает царю краснодевица. Ты прости меня, царь, непутевую. Уж не помню я неразумно, есть ли у меня кошка-зверь. Ох ты, краснодевица, соболиная бровь, будь в палатах моих ты царицею, будь в покоях моих женой венчанной, будь в подворье моем хозяйкою. Непонятная сия песня так увлекала мое ребяческое воображение, что я не раз подступалась к тетушке с расспросами. Я не более твоего, Фенюшка, понимаю, что за царь такой был жестокой и каков резон его поступков. Песню же я слыхала в раннем детстве от своей кормилицы. Только на другом языке, на русский лад, я ее положила уже сама. А как же звучала эта песня на другом языке, тетушка? Не ведаю, дитя. Я забыла родной язык. Да и мудрено не забыть. Не гляди на черную мою кожу, я ведь такая же русская, как и ты. Один только случай, когда мне было 9 годов, нарушил безмятежное течение нашей жизни. Меня не пускали на улице одну, но я, как всякое дитя, часто своевольничала, убежала я на набережную. И в тот мартовский холодный день, хотя нянька, не умея по старости со мной воевать, упрятала в сундук мой капор, недолго думая, я ухватила капор тетушки, прошмыгнула под воротами в лаз для сторожевых псов и была такова. Тетушкин капор был мне велик, и ветер с Невы пытался его сорвать с моей головы, но я потуже затянула ленты и, не смущаясь странным своим видом, побежала смотреть на корабли. Немало праздной публики делала свой променад ввиду величественного рейда. Неудивительно, что вдоль набережной тянулись лавки со всяким соблазнительным товаром, сластями, закусками. Мое внимание привлек высокий араб, торговавший привозными безделками. Особо расположенная к людям с темной кожей, я без страху вступила с ним в разговор. По-русски араб не разумел, но объяснялся по-голландски. В те годы язык этот учили чаще, чем теперь, и я немного им владела. Араб продавал выложенные раковинами шкатулки, крупные раковины, показавшиеся мне необычайной красотой. Но особо восхитил меня стеклянный шар, в который был впаян морской конек, будто бы плывущий в голубоватой воде. — Сколько ты хочешь за этот шар? — спросила я, вынимая из епанчишки свой кошель, всегда достаточно тяжелый. — Маленькая госпожа, этот шар не продается, — ответил араб, блеснув голубоватыми ровными зубами. Лоб у него был низким, а глаза глядели из-под него приветливо, но слишком пристально. — Как не продается? Разве ты не торговать сюда пришел? — гневно спросила я. — Я пришел сюда торговать, маленькая госпожа. Но этот шар положил среди товаров ошибкою. Он у меня самый любимый. К тому умеет исполнять мои желания. — Исполнять желания? Он волшебный? — Волшебный, маленькая госпожа. — Я хочу этот шар! Я топнула ногой. — Продай мне его! — Нет, я не хочу продавать этот прекрасный шар с морским коньком. Разве что я мог бы поменяться на какую-нибудь вещь, которая бы мне понравилась. Я моментально вывернула карманы, но ничто из моих сокровищ, ни зеркальце в серебряной оправе, ни ножнички с золотыми рукоятками, ни бонбоньерка с сахарным драже, ничто не привлекало раба. Я готова была заплакать. — Тебе не холодно в твоей шапке? Она вроде как велика тебе? — спросил вдруг несговорчивый торговец. — Это не мой убор, а моей тетушки, — отвечала я удивленно. — Жаль. Мне эта шапка так понравилась. Я подарил бы ее моей старой жене, — сказал араб и заманчиво пошевелил шар в солнечном луче. Вокруг конька побежали голубые искры, а сам он, казалось, глядел на меня своими крошечными глазками, бусинками. Я колебалась, нехорошо, конечно, без спросу отдать тетушкину вещь, но, с другой стороны, этот капор даже не новый, а нарядов у тетушки так много. И разве бы она пожалела, попроси я отдать капор мне? Разумеется, отдала бы. И только потому, что у меня нету возможности спросить сейчас тетушку, я лишусь чудесного шара с морским коньком. Это несправедливо. Боясь передумать, я сорвала капор с головы и протянула его торговцу. Тяжелое стекло легло в мою раскрытую ладонь. Я пустилась прочь со всех ног, но прежде чем свернула в переулок, обернулась, понуждаемой непонятной тревогой. Араб поспешно убирал с прилавка свое добро. — Федосья, дурное дитя, зачем ты убежала гулять одна? — встретила меня раздраженная тетушка. — Неужто ты бегала с непокрытой головою? Ох уж, дура эта Грета тоже нашла способ. Теперь дитятка простудится. Живее несите горячего сбитню. Как ты могла уйти без шапки? Ты хочешь, чтобы я разума с тобой лишилась от тревог? — Тетя, тетя, я бегала в твоем старом капоре. Не тревожься, — смущенно отвечала я. — Уж будто. Где же он теперь? Да ты покраснела, как мака в цвет. Ну-тка, признавайся, чего ты еще натворила? — Делать нечего. Приходилось рассказывать, хотя мне было стыдно. Впрочем, стыд почти сразу уступил место страху. Никогда прежде не доводилось мне видеть, как бледнеют люди черной расы. Их кожа сереет, будто пепел. Настасья Петровна глядела на меня, словно бы даже с испугой, и молчала. — Тетушка, милая тетушка, — заплакала я, — прости, коли б я знала, что ты так опечалишься из-за старого капора, никогда б не отдала его арапу. — Я не опечалилась из-за капора, Феня, — ответила, наконец, тетушка, но голос ее был слаб, хотя ты поступила неподобающе хорошей девице. У меня кольнулось сердце. Пойду-ка я прилягу. Напуганная и пристыженная, как никогда в жизни, я направилась к себе и весь остаток дня вырезывала картонажи, так что меня в доме не было ни видно, ни слышно, а вечером рано и без обыкновенных споров пошла спать. Случалось довольно часто, что тетушка, прежде чем опочить самой, наведывалась проверить мой сон.